Глава 1.4. В зоне аномального излучения. Время действия – месяц спустя на борту советского океанографического судна. Место действия – Тихий океан. Перед тем, как опуститься на палубу, вертолет сделал небольшой круг вокруг двух объектов, плававших неподалеку в воде. «Что это?» – изумленно спросил Левшов. Сидевший в соседнем кресле человек в сером ответил: «Алексей Петрович, мы предложили вам работу как раз для того, чтобы услышать ваше мнение о том, что это такое. У нас, разумеется, есть свои предположения, но мы не хотим вас в них посвящать, чтобы не испортить непредвзятость вашего взгляда. Итак, на ваш взгляд эксперта, что это такое?» Один объект Левшов узнал сразу. Это была тарелка параболической антенны метров 30 в диаметре, дно тарелки было зеркальным. Второй объект, находившийся в сотне метров от первого, получил среди матросов прозвище «бревно». Над поверхностью воды вертикально торчал лишь небольшой, метра два в высоту, пенек, цилиндр диаметром около 3 метров. Остальная часть бревна уходила глубоко в воду. С вертолета можно было лишь увидеть, что длина бревна 10-15 метров как минимум. Сколько на самом деле, было невозможно определить, поскольку другой его конец скрывался в темных глубинах океана. Боковая поверхность цилиндра была зеркальной, торец абсолютно черным. «Этот цилиндр, скорее всего, излучатель инфракрасного или оптического диапазона», — начал размышлять вслух Левшов. «Остронаправленный. Свет излучается очень узким пучком, поэтому под углом излучающая поверхность кажется абсолютно черной. Я уверен, что если бы мы пролетели точно над ней, то увидели бы не черную поверхность, а очень яркий свет». «А вот этого мы как раз делать не будем», — сказал человек в сером. «У нас так уже один пилот ослеп. Пучок очень мощный». «Итак, это передающий лазер, или что-то в этом роде. Тогда тарелка, скорее всего, работает на прием. Поверхность тарелки зеркальная, значит, работает на очень высоких частотах, скорее всего, в инфракрасном и, возможно, оптическом диапазонах. Сигнал идет из космоса, значит, они должны использовать окна прозрачности в инфракрасном диапазоне. А где же, собственно, приемник излучения?» Только тут Левшов заметил, что над центром тарелки парит в воздухе, ни на что не опираясь, небольшая, полметра в диаметре, абсолютно черная сфера. «В фокусе тарелки абсолютный поглотитель излучения. Абсолютно черный. Значит, они работают и в оптическом диапазоне тоже? Интересно, как он удерживается в фокусе при сильном боковом ветре? Воздушный шар со стабилизацией с помощью воздушных струй? Или же это электромагнитная ловушка? Сейчас пока еще рано об этом рассуждать. Но куда же идет сигнал с приемника?» Взглянув в бинокль, Левшов заметил небольшое отверстие в центре тарелки, в котором чернела океанская вода. «Очевидно, сигнал, собранный в фокусе тарелки, передается черным шаром по инфракрасному или световому каналу связи вниз, под воду, где и находится центр обработки информации». «Все это любопытно», — сказал человек в сером, «но нас прежде всего интересуют ответы на следующие вопросы. Кто и зачем все это построил? Как они сюда попали? Какую информацию передают? Насколько они опасны для нас? И чему полезному мы могли бы у них научиться?» «Мне самому очень бы хотелось узнать ответ на ваш последний вопрос. Что касается остальных вопросов, вы ведь пригласили меня потому, что вам понравилась моя гипотеза, и все, что я к настоящему моменту успел увидеть и узнать от вас, пока что не противоречит моей гипотезе. Но тогда информация, которую они передают на Землю, это и есть они сами, в оцифрованном виде. Вы хотите сказать, что та мирная картина, которую мы сейчас наблюдаем, на самом деле представляет собой высадку инопланетного десанта на Землю?» «Не обязательно. Посмотрите, какой у них мощный передатчик. С Земли в космос уходит наверняка не меньше информации, чем приходит из космоса на Землю. Не исключено, что то, что мы видим, это всего лишь перевалочный пункт, релейная станция на пути от одной дальней звезды к другой дальней звезде. И Земля их интересует всего лишь как место базирования ретрансляционного узла в их межзвездной сети. Возможно, что здесь принимают сигнал лишь для того, чтобы усилить его и послать дальше, туда, куда он не смог бы дойти без промежуточного усиления. Едва ступив с вертолета на палубу, Левшов потребовал, чтобы его отвели к микроскопу. Объектив микроскопа был нацелен на образец воды, только что взятый из-за борта судна. Левшову достаточно было одного взгляда в окуляр. Это были нанороботы. В своем закрытом почтовом ящике он пытался заниматься нанотехнологиями и считал свои работы весьма продвинутыми. Сегодня он увидел, что кто-то уже опередил его на несколько сотен миллионов лет. Левшов обернулся к капитану. «Кажется, вы обещали мне что-то показать?» Капитан откупорил бутылку с образцом морской воды и вылил ее в стакан. Первую пару секунд вода оставалась прозрачной. Затем помутнела, но еще через несколько секунд взвесь внутри воды собралась в мелкие, похожие на пролитую ртуть шарики, а вода снова стала прозрачной. Еще секунда, и шарики слились в один большой шар, который стал подниматься к поверхности воды, прошел сквозь нее и поднялся в воздух над столом. Поверхность шара была зеркальной, за исключением черного зрачка. Шар повернулся на 360 градусов, как бы осматривая этим зрачком комнату вокруг себя. Затем на противоположном конце шара возникло отверстие, через которое со свистом стала вырываться струя воздуха. Словно проткнутый воздушный шарик, повинуясь реактивной тяге струи, шар вылетел в открытое окно и, оказавшись над поверхностью океана, камнем рухнул вниз в воду. Несколько секунд Левшов ошарашенно молчал. Умом он понимал, что он сейчас увидел. Миллиарды нанороботов, способных координировать свои передвижения и быстро соединяться друг с другом, образуя макроскопические объекты. Но скорость, с которой они это делали, говорила о непостижимых объемах и скоростях обработки и передачи информации, о фантастических источниках энергии, питавших этих роботов. Наконец Левшов снова обрел голос. «Почему вы не отослали образцы воды на исследование в Москву?» «Бесполезно. Они либо находят способ сбежать, либо саморазрушаются через несколько часов. Но это еще не самое интересное». Капитан взглянул на часы. «Через 10 минут заход солнца, и вскоре после заката синоптики обещали небольшой дождь. Пройдемте на верхнюю палубу. Я обещаю вам незабываемое зрелище». Долго стояли на палубе, словно завороженные, не обращая внимания на хлеставший по их лицам дождь. Все их внимание было приковано к двум гигантским столбам света, пробивавшимся сквозь облака и соединившим небо и океан. Когда дождь усиливался, столбы начинали светиться ярче, компенсируя рассеяние света на каплях воды. Один столб уходил из излучателя в космос, другой падал с небес на тарелку параболической антенны. И снова Левшов поймал себя на том, что умом он понимает то, что видит, но поверить все равно не может. Объемы информации, прокачивавшиеся через эти столбы света, должны были превосходить все мыслимые каналы связи, известные человечеству. Сколько тысяч, миллионов томов в секунду? Или, может быть, объемы прокачиваемой информации действительно надо было измерять не в томах, а в сознаниях? Сколько разумных душ в секунду? Вместе с обычным дождем на Землю лился ливень информации из космоса. Но информация была такой же нечитаемой для землян, как египетские иероглифы до обнаружения Розетского камня. Уже в первые дни после обнаружения сигнала стало ясно, что он не предназначен для расшифровки чужими. Это был максимально эффективный код, близкий по своим характеристикам к белому шуму. И в нем не было никаких намеков на то, что пришельцы желают поделиться с землянами ключом к этому шифру. Вся мудрость Вселенной была здесь, рядом, но так же недоступна, как если бы она находилась за 1000 световых лет отсюда. Через несколько минут физик все же возобладал в Левшове над лириком. «Товарищ капитан, на вашем корабле, конечно, не найдется прибора ночного видения». «Обижаете, товарищ ученый. На нашем корабле найдется все». Как Левшов и предполагал, через прибор ночного видения столбы света просматривались еще четче. Связь действительно шла не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне. И это помимо радиоканала, первоначально обнаруженного спутниками-шпионами. Но в инфракрасном диапазоне Левшов увидел еще кое-что, отчего ему сделалось немного не по себе. Тонкая прямая ниточка инфракрасного луча, пунктиром просматривавшаяся на каплях дождя, выходила из океана и заканчивалась в воздухе над палубой, буквально в метре от головы Левшова. Левшов снял прибор ночного видения и посветил перед собой фонариком. В метре от него в воздухе висел маленький комарик. Не очень надеясь на успех, Левшов сделал быстрое движение рукой и зажал комара в ладони. Через секунду у него возникло странное ощущение, что в ладони не одно насекомое, а сразу несколько. Разжав ладонь, он увидел вместо комара несколько маленьких шариков, похожих на разлитую ртуть. Шарики мгновенно скатились с ладони, покатились по палубе и скрылись за бортом. «Я не хочу никого пугать, но, кажется, за нами наблюдают». «Вы скоро к этому привыкнете», — ответил капитан. «И что думает по этому поводу наука?» — спросил человек в сером. «Наука думает, что они здесь уже достаточно давно для того, чтобы научиться имитировать внешний вид земных комаров». «Достаточно давно — это приблизительно сколько?» «Я работаю над этим». Левшов еще раз взглянул на столбы света. За последние 20 минут их направление в пространстве не изменилось. Они по-прежнему были нацелены на одну и ту же точку на небосводе. «Нам потребуется вывести на геостационарную орбиту космический аппарат оптического наблюдения с камерой высокого разрешения, с хорошим телескопом на борту». Человек в сером помолчал несколько секунд, как бы прикидывая что-то в уме, и, наконец, сказал: «Сделаем». После этого все замолчали. Слышно было, как где-то неподалеку жужжит комар.